Глава 5. Пламя дрожало, и отбрасывая им блики, делали маску, застывшую на лице женщины, похожей на камуфляж. Когда-то лицо могло выглядеть красивым, до того, как в жизни Тани Вардени началась лагерная полоса. Жестокий режим лагеря для интернированных по политическим соображениям оставил следы на теле, превратив ее в ходячий скелет. Под глазами мешки, впалые щеки. Живыми остались лишь глаза, и в восстановившихся зрачках сейчас горел огонь. На лицо спадали редкие и прямые, как солома, волосы. Таня продолжала держать во рту мою незажженную сигарету. «Не хотите это курить?» – спросил я после паузы. Было похоже на плохую связь через спутник. Двухсекундная задержка, после чего светившийся в ее глазах отблеск немного сместился, и Вардени сфокусировала взгляд на мне. Голос показался невыразительным, будто выцвевшим от долгого молчания. «Что?» «Сигарету. Это Side 7. Лучшее, что можно достать вне Лэндфолла». Вардени неловко прикурила. Со второй попытки. Почти весь дым унесло потоком воздуха, но археолог успела вдохнуть остаток, слегка поморщившись. «Спасибо», — негромко проговорила она, продолжая держать пачку между ладонями. Вардени смотрела на сигареты так, словно на руках у нее сидел спасенный из воды котенок. Остаток своей сигареты я докурил молча. Делал вид, что наблюдаю за береговой линией. Такая предосторожность запрограммирована. Она необходима всегда. Но в основе вовсе не предчувствие опасности или желание посланника прикинуться бездельником и барабанить пальцами в такт музыке. Пройдя службу в корпусе, остаешься готовым к любым неожиданностям внешнего окружения. «Что вы со мной делаете?» Вардени произнесла эту фразу тем же тусклым голосом, которым поблагодарила за сигарету. Оторвав взгляд от росших вдоль берега деревьев, я посмотрел ей в глаза и заметил, что выражение их немного изменилось. «Я чувствую...» Она коснулась виска сложенными вместе пальцами. «Это... похоже, здесь что-то открылось». Я кивнул, соображая, как ответить помягче. На большей части изученных мной планет вторжение в чужой мозг считалось нанесением серьезного морального урона. И так могли поступать только спецслужбы. Вряд ли сектор Латимера, системы санкций 4 и сама Таня Вардени представляли какое-то исключение. Посланники применяли довольно жесткую технологию, используя глубинные источники психосексуальной энергии человека, двигающие его поступками на генетическом уровне. Манипулируя животными инстинктами, можно построить воздействие на психику так, что в нужный момент его амплитуда дойдет до максимума. Начиная с легкого гипноза, затем вы входите в почти мгновенное личностное проникновение и далее – в поистине телесный контакт, лишь по ошибке принимаемой за прелюдию любовной игры. Такого рода слияние почти всегда сопровождается мягким оргазмом, наведенным в гипнотическом трансе. Впрочем, в случае с Вардени финал оказался скомкан необходимостью прерваться на самом интересном месте. В итоге процесс завершился как неудавшееся изнасилование, чем он и был на самом деле. «Такова технология», — наобум ляпнул я. «Ее используют целители, а я считаю себя посланником». Вардени вдохнула сигаретный дым. «Я считала, что посланник – автомат для забоя». «Такое заблуждение выгодно протекторату. Помогает наводить на колонии животный ужас. Правда, куда интереснее и, несомненно, ужаснее, чем кажется». Я зачем-то пожал плечами. «Люди отвыкли думать, и для этого необходимо усилие. Гораздо проще идти за готовыми предубеждениями». «Правда? И в чем они заключаются? Звучит так, словно есть чем гордиться». «Мне гордиться нечем». Она посмотрела мне в глаза. «Считаешь себя посланником?» «Примерно так». «Да? И каким образом вас увольняют?» Похоже, я ошибся. Это уже не было моей беседой. Таня Вардени сама меня допрашивала. «Ты что, ушел в отставку? Или тебя выставили?» Я изобразил подобие улыбки. «Давай не будем об этом. Представь, что я такой же, как ты». «Желаешь сменить тему?» Она не повышала тона, но в голосе прозвучали свистящие яростные нотки. «Твою мать, Ковач, кем ты себя считаешь? Прибыли на планету со своим грёбаным ядерным оружием и со своим грёбаным военным опытом, и теперь захотелось поиграть со мной в кошки-мышки. Хер тебе! Нахер твой опыт? В лагере я чуть не умерла. Я видела, как умирают другие, женщины и дети, и мне плевать, что лично ты видел в своей жизни. Ответь на один вопрос. Почему ты больше не с посланниками?» Огонь сам собой затрещал, и какое-то время я смотрел в тлеющие угли. Перед глазами опять возникли взрывающие грязь лазерные трассы и изуродованное лицо Джимми Де Сота. Мысленно я был там нечетное число раз, но лучше пока что не стало. Какой идиот придумал выражение «время лечит»? Наверное, рядом не было ни одного посланника. Посланник носит свои воспоминания при себе. Жаль, их не изымают при увольнении в запас. Я спросил. «Ты что-нибудь знаешь про Инанин?» «Разумеется. Ты там был?» Я кивнул. «Но я слышала, что все погибли от вируса». «Не совсем так. Погибла вторая волна. Полностью. Вирус внедрили поздновато, и накрыть плацдарм им не удалось. Но какая-то часть заразы просочилась по сетям связи, поразив остальных наших. Мне повезло. Коммуникатор оказался разбитым». «Твои друзья погибли?» «Да». «Сам ушел в отставку». Я отрицательно покачал головой. «Списан. По инвалидности. Признали негодным к службе. Точнее так, психофизиологическое несоответствие служебным обязанностям посланника». «Но ты сказал, что коммуникатор оказался сломан и...» «Я не пострадал от вируса. Так сложились обстоятельства». Я выговаривал слова медленно, борясь с вдруг нахлынувшими горькими воспоминаниями. «Но они устроили суд по подозрению». «Но обвиняли-то высшее командование?» «Да, минут 10. Потом все сомнения отпали. Так я стал не способен к работе посланника. Можно сказать, наступил кризис доверия». «Очень трогательно. Жалеешь, что он закончился, да?» Вардени выглядела смертельно усталой. Похоже, тон разговора не соответствовал ее состоянию. «Таня, я давно не работаю на протекторат». Она сделала протестующий жест. «Твоя форма говорит обратное». «Эта форма?» Я коснулся пальцем черной ткани. «Форма – явление очень временное». «Я так не считаю, Ковач». «Шнайдер одет так же», – парировал я. «Шнайдер?» Она произнесла имя с сомнением. Варде не знала этого человека под именем Мендель. «Шнайдер, сукин сын!» Я взглянул в сторону пляжа, где пилот потрошил чрево челнока, судя по производимому шуму, со всей яростью. Мой способ вернуть на место психичку Вардени Шнайдер воспринял довольно неоднозначно. Наше приватное общение у костра понравилось бы ему куда меньше. «Правда? А я было подумал, что вы с ним...» «Ну...» Несколько секунд она смотрела на языки пламени. «Он красивый, сукин сын». «Вы были знакомы до раскопок?» Таня отрицательно качнула головой. «До раскопок никто никого не знал. Археологов назначают, и остается лишь надеяться на лучшее». «И вас назначили на раскопки в Денгрег, так?» Осторожно спросил я. «Нет». Она втянула голову в плечи, поежившись как от холода. «Я мастер гильдии. Могла поехать на обычные раскопки. Стоило захотеть. Я выбрала Денгрег. Остальных назначили в скретчеры. Мои резоны остались им непонятны. Зато они были молоды и полны энтузиазма. Но кажется, лучше копать с энтузиастами, чем не копать вообще». «И каковы были ваши резоны?» Наступило непродолжительное молчание. И я тянул паузу, проклиная себя за прокол. Вопрос, казалось бы, искренний. Почти все, что я мог знать о гильдии археологов, происходило из популярных статей и хаотичных сведений об успешных раскопках. Пока я ни разу не сталкивался с мастером гильдии, а рассказ Шнайдера, скорее всего, представлял урезанную версию из их с Таней постельных разговоров. Теперь мне потребовалась полная версия. Но если Вардени и хлебнула лихо, пока находилась в лагере, этим лихом были допросы. И теперь даже интонация моего голоса могла ударить по психике, как боевая граната. Пока я соображал, как спасти ситуацию, Таня нарушила молчание сама. Голос прозвучал также невразительно. «Вы пришли из-за корабля». «Менде...» Она запнулась. «Шнайдер вам рассказал?» «Да, но я мало что понял. Вы действительно нашли проход?» «Не специально. Но думаю, в таком событии был определенный смысл. Оно должно было произойти рано или поздно. Вы читали Вышинских?» «Что-то слышал. Теория узловых пунктов, так?» «Ковач, а много ли вы вообще знаете о гильдии?» Я отмерил большим и указательными пальцами показавшийся честным отрезок. «Извините, предпочитаю объяснять наглядно. Сам-то я с Харлана. Майнора и Грецкий посадили, когда мы подрастали. Водился с бандитами. Лучшим способом самоутверждения была надпись, сделанная в людном месте краской из баллончика. Что написать, мы учили наизусть. Несовместимо с принципами гуманизма. Так говорили про приговоры Грецки. По-моему, это стандартная формула гильдии для сокрытия результатов исследования». Она отвела глаза. «Пожалуй, да. Было одно время. Нет, Вышинский не стал бы играть в такую партию. Он любил марсиан и даже преклонялся перед ними. Это он признавал публично». «Если хотите, договорим позже». «Может быть. Расскажите про сегодняшний пилотаж. Для чего гонки с такими дикими перегрузками?» Шнайдер занял место у костра, и я поднял взгляд на него. «Слышал, что говорят? Давай, оправдывайся за технику пилотирования». «Чёртовы пассажиры!» – бормотал Шнайдер, поддерживая мою игру. Он отпустился на песок и добавил. «Ничего не меняется». «Расскажешь сам или доверишь это мне?» «Это была твоя идея. Остались сигареты». Вардени подняла пачку и бросила ее Шнайдеру. Затем обернулась ко мне. «Ну и?» «Чем бы ни было побережье Денгрека с точки зрения археологии, оно относится к северному выступу, а северный выступ назван Карерой, как одна из 9 главных целей, обеспечивающих победу в этой войне. И, судя по количеству жизней, положенных на достижение этой цели с обеих сторон, противник придерживается того же мнения». «Значит?» «Значит, затевать археологическую экспедицию в разгар вооруженного столкновения Кэмпа и Кареры довольно глупо. Нужно заставить стороны приостановить конфликт». «Приостановить конфликт?» В ее голосе ясно прозвучало недоверие. Нужно было играть роль, и я снова пожал плечами. «Приостановить или прервать, смотря что сработает. И без поддержки нам не справиться. Единственный источник, откуда может исходить приказ, это корпорации. Поэтому мы отправимся в Лэндфолл. При нашей ситуации, когда я приписан к действующей армии, Шнайдер – дезертир армии Кэмпа, вы – интернированная, а наш челнок числится в угоне. Возникает необходимость операции прикрытия. Спутниковое наблюдение покажет остатки сделавших свое дело умных мин, что засвидетельствует нашу гибель. Обыскав дно, найдут подходящие металлические останки. И пусть нашу смерть никто не видел, по документам мы будем числиться, как пропавшие без вести, с пометкой. Тело, вероятно, сгорело. Лично меня вполне устраивает». «Думаешь, их легко провести?» «Ну, это ведь война. Здесь все готовы встретить смерть. И удивляться не станут». Я достал из костра более или менее ровную палку и принялся чертить на песке карту местности. «Так, вероятно, они задумаются. Почему я вообще здесь оказался, когда считалось, что приму командование на выступе?» Но обычно такие детали анализируют по окончании боевых действий. А на севере Каррера растянул клин слишком тонкой полосой, и противник теснит их, прижимая к высотам. С одного фланга действует президентская гвардия Кэмпа. Я воткнул палку в песок. Наконец здесь морская авиация Кэмпа, базирующая на айсбергах. Короче, у Карреры масса хлопот и без моего исчезновения. «И вы считаете...» «Картель способен остановить для вас боевые действия». Таня нервно переводила взгляд то на Шнайдера, то на меня. «Ты же не веришь ему. Правда, Ян?» Шнайдер сделал едва заметный жест рукой. «Таня, просто слушай этого человека. Он имеет доступ к информации и знает, что говорит». «Ах да, конечно». На меня вновь обратился ее горящий взгляд. Не стоит думать, будто я неблагодарна за освобождение из лагеря. Большое спасибо. Не уверена, что можете осознать, как я вам признательна. Но теперь я ухожу из дела. И лишь потому, что хочу жить. Этот план, это просто чушь. Мы все там сдохнем. Или самурай корпорации зарежет нас в Лэндфолле, или будет удар с двух сторон уже в Денгреке. Они же не станут... Совершенно правильно, спокойно заметил я. Вардени изумленно запнулась, и я продолжил. Ты схватываешь суть. Крупные корпорации, а картель составляют только такие, не станут ломать голову над решением. Они убьют нас со Шнайдером, тебя посадят в камеру для виртуальных дознаний. Потом вынут из тебя все, что можно, и останется лишь сохранить информацию в тайне до окончания войны, до победы. Если они победят. Победят. Крупные корпорации всегда побеждают. Так или иначе, но мы обратимся к другим и должны переиграть их. Замолчав, я принялся ворошить угли. Потом, незаметно поглядев в сторону, увидел, что Шнайдер как-то напрягся. Без Тани Вардени на борту наша миссия была заведомо обречена. Мы оба это знали. Море с шумом накатывало на пляж волну за волной. Костер горел сам по себе, негромко потрескивая. Так, ладно. Она слегка пошевелилась. Так осторожно меняет положение тела, прикованный к постели человек, чувствующий боль. Можете продолжать, я слушаю. Из груди Шнайдера вырвался шумный вздох облегчения. Я кивнул. Итак, предстоит сделать следующее. Мы выбираем одну из корпораций. Небольшую, но достаточно хищную. Что легче произнести, чем выполнить. Выбрав, мы делаем им предложение, от которого невозможно отказаться. Уникальное предложение, удобный момент и выгодная во всех отношениях сделка. Гарантированный финансовый успех. Я заметил, как Вардени и Шнайдер посмотрели друг на друга. Наверное, так действовало упоминание о деньгах. Значит, небольшая и хищная. Вам кое-что такие нравятся. И вы еще говорите о корпорациях глобального масштаба, значимых в масштабах планеты. Она пристально смотрела на меня. Но убийство или виртуальное дознание едва ли стоит дорого. Как думаете обеспечить безопасность? Легко. Напугаем их. Напугаете их? Секунду она смотрела на меня. Потом непроизвольно рассмеялась. Коуч, вас нужно изучать. Интересный случай посттравматического синдрома. Ну, поговорим об этом. Вы предполагаете испугать корпорацию? Чем же? Вооруженным до зубов чучелом? Тут смех разобрал меня. Ну, вроде того.